Глава 9. Поскольку деваться мне было больше некуда, я отправилась в ту ночь домой, в Сент-Джонс-Вуд, где прошло мое детство. Я всегда считала, что дом тот сильно смахивает на моего пузатого дядюшку Морриса, приземистый, окосевший, довольно обшарпанный, под новым слоем краски, но все равно мнящий себя на голову выше соседей. Мы жили в квартирке на самой верхотуре. Во времена социальной несправедливости там обитала прислуга. Любимая папина шутка состояла в том, что мы вот-вот переберемся в приличное жилье. Сон мой вовсе не выглядел тусклым и размытым. Не было такого ощущения, будто вглядываешься в старую киноленту. Я словно действительно была там, карабкалась по деревянным ступенькам, крутым и скользким, как лед. Путаясь подолей юбки, чувствовала запах сырых газет, полироли и рыбы. Перила под моей ладошкой были жесткими на ощупь. Все выше, выше, мимо квартиры номер 5, где жила старая миссис Банди, ужасная тетка, вечно колошматила своей клюкой по потолку. Но случались у нее и просветления. Помню, как на 7-й день рождения миссис Банди разрешила мне погладить ее кошку Анжелу. А в другой раз украдкой сунула мне в портфель кулек фруктовой помадки, шепнув: «Ни слова папочки». Она, разумеется, имела в виду своего мистера Банди, а не моего отца. Воздух становился все более разреженным. Выбившись из сил, я была вынуждена использовать перила в качестве буксировочного троса. Папе доставляло удовольствие повторять, что мы живем не на галерке, а в райке. Раёк – самые верхние ряды в театре. Театральный сленг так и слетал с его губ. В юности он выступал на сцене, в эпизодических ролях. Солдатов там играл или полицейских. «Мне платили за то, чтобы меня было видно, но не слышно», – говорил папочка. Суровое испытание для человека, который искренне полагал, что Шекспир писал специально для него. А однажды, играя мертвеца в сцене «Раскурочивание могилы», он разразился пламенной речью и не сумел заткнуться, даже будучи пронзенным шпагой главного героя. Они с моей мамой-танцовщицей познакомились, когда вместе играли в «Микадо». «Микадо» — комическая опера Гилберта и Салливана. Она всегда была актрисой, моя мамочка. Стала ли роль матери для нее более реальной, чем Жизель, в честь которой она меня назвала? Дома ли она? Рука моя неожиданно налилась тяжестью. Я постучала в квартиру номер 6. Дверь едва угадывалась под беспорядочно наклеенными театральными афишами. И я вдруг ужаснулась тому, что пришла сюда. Я совершила ошибку. Здесь меня никто не ждал. Мама уже несколько лет как мертва, а где отец, одному Богу ведомо. И никто из них не знаком ни с Беном, ни, если уж на то пошло, с миссис Бентли Хаскилл. Отступать было поздно. Дверь медленно отворилась, и неясный голос позвал: «Заходи, Элли, деточка». Гостиная выглядела в точности, как в тот день, когда мы там поселились, уютно заглумленная и обставленная более чем оригинально. К примеру, бабушкины ходики стояли посреди комнаты, прямо на полу, а письменный стол был втиснут перед камином, будто на время в ожидании передислокации на более подходящее место. С подсвечников свисали рождественские гирлянды прошлых лет, ковер скатан в валик, а занавески сложены стопкой на подоконнике и ждут, когда же их повесят. Когда будет время? Вечно моим родителям не хватало времени, и вечно они торопились. Вот и милая мама, бегом спускаясь по лестнице, не той, по которой я только что взбиралась, а по лестнице, ведущей на железнодорожную платформу, упала и разбилась насмерть. Для привидения мама выглядела чертовски здорово. И не изменилась ничуть. Вот что значит умереть молодой. Странно подумать, но однажды совсем скоро я стану ее старше. Когда мне было 6 лет, именно я напоминала ей надеть шарф в непогоду. Даже грозилась пришить к ее перчаткам резиночку и продернуть в рукава, если она потеряет еще одну пару. «Ну же, деточка, пойди скорее обними маму». На ней одеяние из полупрозрачного муслина, напоминающее балетную пачку. Ну, конечно, она же стоит у балетного станка, Папа соорудил эту штуковину специально для нее. Но станок вечно перекособочивался. Я послала маме воздушный поцелуй. Она сделала ласточку и неуверенно покачнулась на пуантах. 100 лет от тебя весточки не имела. Она снова пошатнулась и согнула колено. С тобой не так-то легко связаться. Я присела на краешек стула, заваленного бумагами. Мам, нам надо поговорить. Всегда пожалуйста, моя малышка. Она плавно повела правой рукой. Так мило, что ты пришла. Твой отец вечно занят, даже и не вспомнит про меня. А люди по глупости считают, будто я стала смертельно скучной с тех пор, как убралась. Мама, а я даже мертвая, живее многих из тех, кого знаю. Бога ради! Я прижала ладони к вискам. Ты совсем не изменилась, все только о себе да о себе. Мама закончила разминку, убрала руку с перекладины и прижала к своей изысканно тщедушной груди. Детка, у тебя проблемы с твоим красавчиком мужем? Я шмыгнула носом. Наши отношения трещат по швам, мама, и я пришла к тебе, чтобы упрекнуть. Встретила бы ты меня такой же, как ты сама. Но я не такая. Я не такая обаятельная, и не такая умная, и не такая худая, как ты. И вот если бы я была такая, как ты, Бен ни за что не переметнулся бы к другой женщине. Мама приподняла левую бровь и одновременно правую ногу, но я не дала ей рта раскрыть. Какие оправдания ты найдешь тому, что произвела на свет дитя, которое 8 лет весило больше, чем ты в 30? Где было твое чувство ответственности, когда ты наградила меня папашей, который свято верует, что человеку не нужно вещей больше, чем уместиться в его чемодане? Говоришь, у него нет для тебя времени, да? А как насчет меня? Я-то вроде еще жива. Элли, деточка! Она снова взяла за перекладину. Столько обид! Должно быть, я была слишком занята и ничего не замечала. Слишком занята, чтобы вообще быть матерью. Я сама себе заворачивала рождественские подарки. Ну и что с этого плохого такого? Мы с папой хотели, чтобы ты сполна посмаковала это удовольствие. 6 лет я сама себе устраивала дни рождения. Мы хотели, чтобы ты стала самостоятельной. Благодарю покорно. Вот, значит, почему ты отправила меня одну в Мерлинкорт. Я ведь и в глаза не видела своего двоюродного дедушки. Так вот, что я тебе скажу, мамочка. Эти переживания оставили неизгладимый след в моей душе. И крушение моего брака – следствие того. И не говори, что если бы не дядя Мерлин, я бы никогда не познакомилась с Беном. Сейчас это по меньшей мере неуместно. И, кстати, ты ведь даже не заметила, что я жду ребенка, верно? Не заметила? Элли, мама стояла не шевелясь, только ее балетная пачка взволнованно колыхалась. Ты можешь написать книгу о моих грехах? Почему бы нет? Я встала и тщательно разгладила рукава своей блузки. Другие же так поступают. Как еще поддержать себя, матери-одиночки? Бедняжка ты моя! Голос ее тихим шелестом овеял меня. Какое же облегчение проснуться и обнаружить, что сон не попортил моей памяти. Я помнила каждое мучительное мгновение вчерашнего предательства. Слава богу, я женщина гордая. Когда Валисия Икс обмолвилась обо мне, как ни о чем не подозревающей жене, я выключила чудо-шкафчик и метнулась обратно в спальню.